Алексу. От автора. Улица Faithful Place исчезла задолго до событий, описываемых в этой книге, и когда-то располагалась не в Либертис, а на северном берегу реки Лиффи, в сплетении переулков, образовывавших район красных фонарей Монто. Каждый уголок Либертис пронизан многовековой историей, и мне вовсе не хотелось умалить ее значение, заменив реальное прошлое выдуманными сюжетами и персонажами. Вместо этого я несколько переиначила географию Дублина, возродила Faithful Place, перенесла ее через реку и выбрала временем действия те десятилетия, когда улица уже не существовала. Как обычно, все неточности, вольные и невольные, на моей совести.